из отдаленных стран приходили смотреть на эти зрелища. Раскол между двумя путями знания был велик. Началась борьба. В то время было сделано изумительное открытие. Найдена возможность мгновенно освобождать жизненную силу, дремлющую в семенах растений. Эта сила, гремучая, огненно-холодная материя, освобождаясь, устремлялась в пространство. Черные воспользовались ею для борьбы, для орудий войны. Они построили огромные летающие корабли, наводящие ужас. Дикие племена стали поклоняться этим крылатым драконам. Белые поняли, что гибель мира близка, и стали готовиться к ней. Они отбирали среди простых людей наиболее чистых, сильных, и стали выводить их на север и на восток. Они отводили им высокие горные пастбища, где переселенцы могли жить, как первобытные существа. Опасения белых подтверждались. Золотой век вырождался, в городах Атлантиды наступало пресыщение. Ничто не сдерживало более разнузданную фантазию, жажду извращений, безумие опустошенного разума. Сила, которую овладел человек, обратилась против него. Неизбежность смерти делала людей мрачными, свирепыми, беспощадными. И вот настали последние дни. Начались они с большого бедствия. Центральная область города «Ста золотых ворот» была потрясена подземным толчком. Много земли опустилось на дно океана, морские волны Атлантики отделили навсегда страну перистого змея. Черные обвиняли белых, что силою заклинаний они расковали духов земли и огня. Народ возмутился, черные устроили ночное избиение в городе, более половины жителей, носивших полотняную тиару, погибло смертью. Остальные бежали за пределы Атлантиды. Властью в городе «Ста золотых ворот» овладели богатейшие из граждан Черного Ордена, называвшиеся «магоцитлами», что значит «беспощадные». Они говорили: «Уничтожим человечество, потому что оно есть дурной сон разума». Чтобы во всей полноте насладиться зрелищем смерти, они объявили по всей земле праздники и игрища. Раскрыли государственные сокровищницы и магазины, привезли с севера белых девушек и отдали их народу. Распахнули двери храмов для всех жаждущих противоестественных наслаждений, наполняли фонтаны вином и на площадях жарили мясо. Безумие овладело народом. Это было в осенние дни сбора винограда. Ночью, на озаренных кострами площадях, среди народа, иступленного вином, плясками, едой, женщинами, появились магоцитлы. Они были в высоких шлемах с колючим гребнем, в панцирных поясах без щитов. Правой рукою они бросали бронзовые шары, разрывавшиеся холодным разрушающим пламенем. Левой рукою погружали меч в пьяных и безумных. Кровавая оргия была прервана страшным подземным толчком. Рухнула статуя Тубала, треснули стены, повалились колонны акведука, из глубоких трещин вырвалось пламя, пеплом заволокло небо. Наутро кровавый, тусклый диск солнца осветил развалины, горящие сады, толпы измученных излишествами, сумасшедших людей, кучи трупов. Магоцитлы бросились к летательным аппаратам, имеющим форму яиц, и стали покидать землю. Они улетели в звездное пространство, в родину абстрактного разума. Улетело уже много тысяч аппаратов. Тогда раздался четвертый, еще более сильный толчок земли. С севера поднялась из пепельной мглы океанская волна и пошла по земле, уничтожая все живое. Началась буря, молнии падали на землю, в жилища, хлынул ливень, летели осколки вулканических камней. За оплотом стен великого города, с вершинами уступчатой, обложенной золотом пирамиды, могоцитлы продолжали улетать сквозь океан падающей воды из дыма и пепла в звездное пространство. Три подряд толчка раскололи землю Атлантиды. Город золотых ворот погрузился в кипящие волны.